Но не буду только о плохом, есть и хорошие новости. Учителя, видя, что ученики Хогвартса серьезно восприняли эту смерть, решили устроить нам свой турнир для волшебников. Разумеется, никаких серьезных испытаний и опасности для жизни, к тому же не будет ограничений по возрасту, каждый из учеников может попробовать свои силы, будет предварительный отбор среди всех студентов, разбитый по курсам. Это очень глобальная задумка для школы, тем более проводиться будет впервые, поэтому сказали, что специально выделит свободную от занятий неделю на это все после зимних каникул. Это хоть немного подняло боевой дух ребят. Я понимаю, что ты знаешь, что делать, но будь осторожнее с Томом, с каждой книгой он пугает меня все больше. Любящая тебя сестра, Петунья. Идея сестры съездить в Румынию мне пришлась по душе. Когда писала главы про драконов, сама думала об этом, что было бы неплохо посмотреть на этих древних существ вживую. Тем более проблем с деньгами быть не должно. Со второй книги очень активно начали скупать версии с комментариями и рассуждениями автора, так что там накопилась довольно приличная сумма. Надо будет поговорить о поездке с родителями, только вот как легализовать наличие у меня денежных средств, тот еще вопрос. Буду надеяться, что Эйлин как-нибудь поможет, потому что подобную поездку Северус ни за что не пропустит. Видимо, родители прислали инструкции своим детям, чтобы они не лезли на рожон, ни с кем не конфликтовали, а летом дружненько уедут куда подальше от Англии. Конечно, это всего лишь мои предположения, но звучит как вполне логичная причина их пришибленного состояния и резкого приступа дружелюбия. Многие же со школы грезили метко и мечтали примкнуть к этому кружку по интересам. Я не стал рассказывать Петунье, что это была моя идея насчет турнира для студентов, которую я приложил отдельным письмом каждому преподавателю, получившему книгу с совами. Поддержим немного имидж школы и преподавателей, а то скоро вообще никто не захочет отправлять туда детей учиться, прочтя книги. Особенно после того, как Блэки официально заявили, что их наследник заслуживает лучшего, чем то, что может дать Хогвартс, и будет учиться в Дурмстранге. Там была еще одна идея – организовать школьный обмен, который часто практикуется в языковых школах моего мира, но, видимо, они посчитали ее слишком проблемной и материально затратной. Но я не стал огорчаться, может, к моменту моего поступления они рассмотрят и ее. Спасибо, что заботишься обо мне, Пет. Это важно для меня, особенно сейчас, когда у Тома опять что-то начинает твориться с психикой, размышляю я вслух. Навряд ли Тому понравятся последующие книги, если его последователи уже насторожились и дают от него деру. Боюсь, как бы он не озлобился на меня на этом фоне и не стал вторыми Блэками, которые уже очень скоро захотят моей кровушки. О покое можно будет забыть с сентября, когда выйдет Орден Феникса. За новую книгу решила не садиться в ближайший месяц, необходимо было передохнуть после напряженной работы на протяжении последних недель. Стоило последовать совету Сева и открыть наконец-то учебники Петуньи за первый курс, сам Сев их уже от корки до корки изучил. На прочтение всех книг за первый курс Хогвартса мне понадобилась неделя, и то, только из-за истории магии, больно тяжелый стиль написания был у книги, приходилось продираться с трудом. И это мне, взрослому человеку, как это вообще могут читать дети? Абсолютно нечитабельное пособие. Учебники прочла, но какой в этом смысл без практики, так и не поняла. Вспомнила, что у меня в закромах лежала книга по Клюменции или Гелеменции, ее-то я и решила изучить, пока есть свободное время. Было интересно понять, в чем суть и сложность данных наук, и есть ли у меня хоть какие-то способности. Пересказывать всю ту воду, что мне пришлось переплыть, чтобы дочитать книгу, описывать не буду. Любой студент при написании диплома может позавидовать. Постараюсь кратко сформулировать основной посыл. Я поняла, почему Снейп в каноне так жестко учил Поттера защищать свое сознание. Есть два способа защиты, которым можно обучиться. Он учил его первому, самому быстрому и действенному. Все работает на чувстве самосохранения, когда разум должен закрыть сам себя в связи с агрессивным вторжением. Это некий защитный механизм, который в итоге переродится в условный рефлекс. Сознание будет видеть вторжение и сразу само себя защищать. При таком способе легилимент ничего не увидит вовсе, что может спровоцировать его ломать разум дальше. Предположу, что физическая боль ослабит защиту разума, он не сможет достаточно быстро реагировать на подобную угрозу. Только вот с безбашенностью Гарри подобное не сработало, а возможно, Крестраж не позволял или как-то влиял на паренька, теперь мы этого не узнаем. Второй способ заключался в силе фантазии, то, насколько ты сам можешь поверить в свою ложь, если коротко, то в самовнушении. Этот способ доступен очень малому проценту людей на высоком уровне, и научиться ему практически невозможно, либо придется потратить прорву времени. Сложно заставить себя верить в свою же ложь и другие чувства, они должны стать для человека на какое-то время искренними и абсолютными. Обычная подмена мыслей не поможет. Но стоит отметить, что подобный способ хорош тем, что опытный окклюмент, владеющий именно вторым способом, может обмануть веритасерум. В каноне сестры Блэк были хорошими окклюментами, по крайней мере две из них, о которых мы точно знаем. Причем нарцисса была настолько талантлива, что смогла обмануть лорда, сказав, что Поттер погиб. Предположу, что их учили первым способом, а потом уже нарцисса смогла обучить Драка перед его заданием починить исчезательный шкаф, потому что иного способа в короткий срок стать хорошим окклюментом не существует. Хоть Снейп и предположил в каноне, что его учила тетя Белла, но сомневаюсь, что мать позволила бы своей сумасшедшей сестре копаться в мозгах ее сына, тем более сам Драко не подтверждал слова Северуса об учителе, а просто проигнорировал его слова. Легилименция же не представляла по сути никакой сложности. Заклинание и вперед в чужую голову, только ничего тебе это не даст. Сложность была с расшифровкой виденного и поиском нужных воспоминаний. Никакого прямого чтения мыслей невозможно. Ты видишь только образы, обрывки эпизодов из жизни, эмоций, чувства. Знаешь, когда тебе врут, а когда говорят правду. Если, допустим, попросить Петунью использовать на мне заклинание, она его сможет наложить, но вот понять и осмыслить полученную информацию нет. Этому нужно обучаться. Стоит отметить, хороший окклюмент, владеющий вторым способом, может тебя легко обмануть и изменить свое восприятие воспоминаний. Наложивший заклинание будет думать, что у него все получается, а на деле его обведут вокруг пальца. Все это, конечно, было интересно читать, но нужна практика. Вопрос в том, где найти хорошего человека и вообще душку, который, увидев мои воспоминания, не побежит сдавать меня в отдел тайн. Сложно. Эйлин, я как-то расспрашивал о ее способностях, но, увы, она владеет лишь окклюменцией, ее еще до школы учили дома. Это сейчас относится к обязательным урокам в чистокровных семьях, целенаправленно учат в раннем возрасте, пока ребенку нечего скрывать. Пожалуй, это было самое увлекательное и запоминающееся лето с момента моего попадания в этот мир. Наконец-то удалось воспользоваться благами волшебников в полной мере и оценить, на что способна взрослая магия, а не танцующие ананасы, но обо всем расскажу по порядку. Думая об отдыхе летом и его организации, пришла мысль, что неплохая идея поехать совместно с семьей Снипов. Мужчинам будет о чем поговорить, женщинам о чем посекретничать и поделиться опытом между собой, да и за детьми, по их мнению, будет уже достаточно взрослая Петунья присматривать. Потом вспомнила, что отец начальник, а Тобиас подчиненный, и не будет ли это выглядеть как-то неправильно с профессиональной точки зрения, но отец, оказывается, работал начальником совсем другого отдела и не имел никаких прав и доступа как-то влиять на работу Тоба, поэтому конфликта интересов, как сказали бы в современном мире, не будет. Прежде чем разговаривать с родителями о поездке в Румынию, сходила к Эйлин и спросила, участвует ли ее семья в этом путешествии с нами. Потому что брать одного Северуса в другую страну родители не согласятся, помимо того, что возможно понадобятся какие-то бумаги для перемещения магловским способом, нести ответственность за чужого ребенка на большой срок, а не просто съездить в Лондон, та еще морока и нервотрепка. Эйлин идея понравилась, думаю, ей самой хотелось развеяться и сменить обстановку. Она сказала дать ей пару дней все разузнать касательно магических вариантов перемещения и размещения. Вариантов магического транспорта, назовем это так, было несколько, лучшим из них был портал. Я уточнила, подойдет ли он Тобиасу, все-таки он магл, но меня уверили, что проблем быть не должно. Поэтому после разговора с ней и обсуждения примерного плана, можно было идти говорить с родителями, узнавать их мнение, и при согласии, отцу придется заранее планировать свой отпуск на определенные даты, как и отцу Северуса. Роза с Генри воодушевились, услышав мое предложение, сделав акцент, что отдых будет магический, получила еще больше энтузиазма и огонек в глазах. Родители очень радовались каждой возможности соприкоснуться с волшебством и готовы были отправиться в путешествие чуть ли не сразу, как вернется Пет, но все-таки сошлись на том, что лучшее время для поездки середина июля. По плану было запланировано посещение заповедника, замка Бран, а для магов графа Дракулы, надеюсь, что с настоящими вампирами не встретимся, и отдых на море в оставшиеся дни. Единственной проблемой было найти, куда пристроить леди, пока нас не будет дома. Родители решили написать двоюродному брату отца, чтобы он забрал собаку на время нашего отдыха. Только вот они не предупредили меня о времени его визита, поэтому, когда я пошла к Северусу в гости и вернулась обратно, не застав семью Снипов дома, было неловко встретиться нос к носу с дядей. Как приличная девочка поздоровалась и прошмыгнула к себе в комнату, успев заметить задумчивое лицо нашего гостя, смотрящего мне вслед. Петунья зашла ко мне через пару минут, сообщить, что он ушел. Чувствую, рано или поздно он решит поговорить с родителями. Никаких проблем с прибытием в другую страну не возникло. Портал сработал как часы и протащил нас через океан на другой материк. Ощущения, конечно, были не из приятных, но небольшое недомогание первые 10 минут после прибытия стоило экономии прорвы времени, которое мы бы потратили, перемещаясь самолетом. В отделе за контролем прибывших нас зарегистрировали и отпустили на все четыре стороны. Говоря о драконьем заповеднике, стоит отметить, что он действительно огромный, и помимо драконов в нем живет масса других животных и существ. В нем помимо вольеров и загонов с драконами находится очень много ферм, на которых разводятся коровы, свиньи, овцы, куры и другие животные. Также есть теплицы и поля для овощей, фруктов и прочих садово-огородных растений. Все-таки драконы существа не маленькие, и еды для них нужно очень много. Покупать со стороны для заповедника было бы экономически невыгодно, поэтому он находится на самообеспечении, что вполне логично. Хорошо, что на его посещение было заложено 2 дня, за один день нереально осмотреть всю территорию и всех драконов, а их было очень много. Замок меня особо не впечатлил, как и Петунью. После Хогвартса ее уже сложно удивить чем-то подобным. Но Северусу и родителям на удивление понравилось, они потратили несколько часов, чтобы обойти его вдоль и поперек. Никаких подозрительных личностей и существ замечено мной не было, что безусловно радовало. Не хватало еще стать чьим-то обедом в другой стране. Но самое прекрасное, что дал этот отпуск помимо драконов, это, конечно же, теплое море и тюлень и отдых в последние дни. Мы наслаждались солнцем, вкусной едой и свежим морским воздухом. В один из дней на пляже я увидела девушку просто невероятной красоты. Когда она шла, мужчины сворачивали головы в ее направлении. Хорошо, что наших родителей еще не было, боюсь, мама с Эйлин бы расстроились. Северус в силу возраста еще не понимал ничего, поэтому не поддался чарам. А вот Петунья, заметив чужую реакцию, решила у меня спросить. «Лилс, это же Вейла, она просто невероятно красива». Да и большинство мужчин реагируют как мальчишки в кубке огня. Да, Пет, думаю, она, не факт, что чистокровная, но определенно что-то есть. Посмотри, как она движется, какая грация, будто порхает, а не идет по песку. Просто прекрасно, вздохнула с ноткой восхищения, смотря ей вслед. Позже к нам присоединились родители, но она больше не появлялась в поле нашего зрения, чему я была рада. Все-таки нервную систему наших женщин нужно беречь. Отец, конечно, любит маму, но лучше не рисковать, чтобы не узнать чего-то нового. Остальную часть лета посвятила написанию книги. Орден Феникса самая объемная и очень богатая на события часть, поэтому читателям придется немного подождать, ибо дописать его до сентября я не успевала физически. К тому же это была как раз та часть, которую я помнила хуже всего. Не один день сидела, гипнотизировала лист бумаги, пытаясь вспомнить последовательность событий. Такими темпами написания ученики ее получат ближе к Рождеству. Часть 13. Описывая благороднейшие и древнейшие семейства и место их обитания, именуемое в дальнейшем площадь Грюмма 12, я прям чувствовала, как появляется мишень на моем бесстрашном, но давайте откровенно, глупом лбу. Навряд ли меня по головке погладят за эту книгу и никак не отреагируют более активно и радикально. Предположу, что и Том будет в ярости и переквалифицирует меня во врага номер 1 или 2, сразу после Дамблдора. Но не будем только о плохом, да плохом, а будем об очень плохом, точнее дерьмовом, с какой стороны ни посмотри. Том ответил на мое предыдущее не очень приятное для него письмо. На удивление в этот раз он меня искренне порадовал своей адекватностью и способностью устроить логические цепочки, но насколько его хватит, никто не знает, даже он сам. Сейчас объясню, в чем дело. По его словам, свою враждебность он просто не замечал, пока я не открыла ему глаза на нее. Его вновь появившаяся агрессия, оказывается, имела вполне обоснованную причину, но ему не хватило смелости признаться мне в этом раньше. Кто-то украл его крестраж, один из, какой именно он не признается, легилименция его сторонников ничего не дала, а я склонна ему верить в этом вопросе, уверена, он все досконально проверил, и даже самые опытные окклюменты были сначала немного запытаны, чтобы он смог пробиться к ним в головы. Он считает, что это кто-то со стороны, причем достаточно сильный, чтобы проникнуть к нему в дом и незаметно уйти. Есть у него подозрения касательно одного бородатого деда, но никаким способом он это проверить или доказать не может. Но это не значит, что он остановит поиски. Говоря о его игрушках, хоть он и старался их держать при себе 24/7, но не всегда мог из-за специфических эманаций, которые распространяли крестражи. Кто-то и подловил его на этом, пока он отсутствовал в доме. Это очень плохо на самом деле, потому что если хоть один кусочек его души уничтожат, ни о каком ритуале восстановления души не будет и речи. Единственный способ остаться в адекватном состоянии – это прибить, пока не стало хуже, что его, мягко говоря, не устраивает. Боюсь, как бы он ни послал своих псов на поиск, а там уже все средства хороши, он может потерять берега и опять скатиться в террор. Кто бы ни был похитителем, я решила отправить 1 сентября всем учителям и нескольким рандомным ученикам записку от автора, вору, который украл чужое. Если хочешь, чтобы описанное не стало реальностью, верни то, что украл, не повреждая. Пока не вернется утерянное, новых книг не будет. Буду надеяться, что это реально провернул Дамблдор, пока отсутствовал в школе несколько дней, иной причины для этого я не вижу. С ним хотя бы есть надежда, что получится вернуть, не думаю, что он вновь захочет столкнуться с очередным темным лордом. Прошел сентябрь, дни шли дальше, а тому так и не вернули крестраж, да и его поиски зашли в тупик, ограбление было идеальным. Он все чаще терял себя настоящего и ему становилось хуже, все это периодически выливалось в пытки своих друзей и сторонников. Многие его последователи сбежали из страны, как только запахло жареным, кто-то предпринимал попытки его отравления, были и другие попытки убить его, но уже иными способами, о которых он не хотел говорить. Том держался из последних сил, чтобы не начать разбрасываться авадами направо и налево. Получалось, к сожалению, не всегда. Мне становилось все страшнее, с каждым днем будущее, которое я так хотела предотвратить, неумолимо приближалось. Несмотря на это, я пыталась дописать книгу, но даже если сейчас ему вернут его душу, я не успею отправить рассказ в Хогвартс в ближайший месяц, потому что почти постоянно переписываюсь с Томом, пытаясь удержать его сознание в реальности. Из-за постоянных переживаний и недосыпа я осунулась, похудела, мешки под моими глазами были такими большими, что я походила на панду, а не человека. Родители искренне переживали за меня и пытались помочь, но, к сожалению, от них сейчас ничего не зависело. Северус беспокоился больше всех, принимая все близко к сердцу, как бы я ни пыталась переубедить его в обратном, что его вины в моем состоянии нет, что он не может мне никак помочь. Я так устала от его постоянных попыток узнать, что случилось, и вывести меня на эмоции, что мы перестали проводить время вместе, пока я в таком состоянии. Это его жутко расстраивало и бесило, но ничего сделать он не мог, ибо последняя встреча закончилась для него в слезах, а для меня нервным срывом. Я не выспалась, получила от Тома плохие новости, а Сев опять начал капать мне на мозги, что я не выдержала и сорвалась на него. После своего попадания в тело Лили я никогда не повышала голос и тем более не кричала на кого-либо до этого момента, но Северус довел меня до точки кипения, что я орала на него так, как никогда ни на кого не кричала даже в прошлой жизни. Сожалению ли я, ни капли, мне полегчало, а до него наконец-то дошло, что не надо быть таким упертым, как баран, потому что он не единственный, кто может себя так вести. Эйлин тоже заметила изменения во мне. Их сложно было не заметить после красноречивых жалоб сына, но она тактично не стала меня расспрашивать, надеясь, что я сама поделюсь с ней информацией. Я прекрасно видела, как ей хотелось узнать, что происходит, но я не собиралась признаваться кому бы то ни было, насколько все плохо. По крайней мере пока. Петунья прислала очередное письмо из Хогвартса. Если после моей сентябрьской записки о воре и украденной вещи ученики немного огорчились, что книг пока не будет, но не восприняли это серьезно и ничего не предприняли, полагая, что в течение пары недель максимум украденное вернут, и они получат новую часть, то сейчас ситуация накалилась до предела. Уже подходил к концу ноябрь, а новая книга все еще отсутствовала. На этой почве некоторые студенты начали саботировать занятия, но большая часть оказалась умнее и стали писать письма своим родителям, в газеты, журналы, особо смелые решились написать даже в Министерство магии, призывая найти вора. Книги были популярны настолько, что подобное участие вызвало общественный резонанс, но, к сожалению, вор так и не возвращал крестраж, пока на первой неделе декабря к нам в гости не зашла встревоженная Илин. Родителям сказала, что хочет говорить со мной наедине касательно Северуса, чтобы ее неожиданный приход без предупреждения не вызвал подозрений. Закрылись у меня в комнате, чтобы они нас не подслушали, особо остро воспринимая мою ссору с Северусом. Лили, я ходила сегодня в банк, помимо того, что там просто целая гора писем, кто-то прислал шкатулку с диадемой, я не стала смотреть и просить гоблинов, чтобы они отдали ее мне, но что нам с ней делать? Взволнованно спрашивает меня женщина, теребя рукав своей кофты от волнения. Я предупредила ее еще в сентябре, что если в банке скажут, что нам принесли что-то помимо писем, сразу ушла ко мне. Письмо до служащего будет идти долго, размышляю, как ускорить возвращение блудного крестража. Ты сможешь сейчас вернуться в банк и отдать распоряжение, что как только за шкатулкой придет мистер Реддл, чтобы ему отдали ее лично в руки. Спрашиваю Эйлин. Да, это не проблема, я аппарирую туда и обратно, не займет больше 30 минут. Отлично, тогда сразу, как ты вернешься, я напишу ему, чтобы отправлялся срочно в Гринготс и забрал свой подарок. Эйлин исчезает спустя мгновение, а мне остается только ждать. Достаю заранее блокнот, чтобы отправить сообщение тому самым подходящим в данной ситуации вопросом. Ты тут? Надеюсь, что он прочитает его в самое ближайшее время. Спустя минут 10 последовал ответ, что он слушает меня. Но пока не вернулась Эйлин, я не стала ничего писать. Через 10 минут услышала хлопок аппарации, она вернулась. Распоряжение отдала, можешь писать ему. Фух, никогда еще так не торопилась. Пишу тому о ситуации и прошу отписать мне о состоянии своего крестража, как только он его заберет и проверит. Надеюсь, это действительно его крестраж, а не подделка, как было с медальоном в книге. Остается только ждать его ответа, но давай пока ты здесь, уменьшим книги и отправим Петунье. Если все в порядке, она завтра же начнет их распространять среди студентов, а мы отправим сов учителям. Объясняю свой план на ближайшие сутки при благоприятном раскладе. Пока ждали ответа от Тома, успели все напечатанные экземпляры Ордена Феникса отправить в Хогвартс. Через полчаса после прочтения моего сообщения Реддл прислал ответ, что крестраж забрал, он цел и невредим. Я почувствовала неимоверное облегчение, что не все потеряно. Единственное, что огорчает, весь прогресс, который достиг Том, пока держал крестраж рядом, пропал, и ему придется заново восстанавливать свою психику. Через неделю после отправки книг, Петунья написала о происходящем в школе. «Привет, Лили. У меня столько новостей, что я не знаю, с какой начать. Начну с того, что твоя книга полностью остановила учебный процесс в Хогвартсе на неделю. Все только тем и занимались, что читали новую часть истории, ученики забили на домашние задания, порой меняя полноценный сон на еще только одну прочитанную главу. Разумеется, одной не ограничивались, а потом спали на занятиях. Баллы с факультетов летели как осенние листья на ветру, пока вчера на обеде в большом зале Дамблдор не психанул и жестко всех осадил, что если такое поведение продолжится и дальше, никакого турнира после зимних каникул нам не видать. Надеюсь, что это поможет, хотя честно признаюсь, я сама практически не спала несколько ночей, чтобы дочитать книгу одной из первых. Фан-клуб Сириуса одновременно в трауре и ярости. Никто из них не ожидал такого конца для своего фаворита. Какой бы ни была влиятельная и сильная семья Блэк, Белли все равно активно достается. Поклонницы Блэка устраивают ей мелкие, но чертовски неприятные, пакости. Например, пройдут мимо, обязательно случайно заденут или толкнут, что-то обольют на ее мантию, не поддающиеся очистке чарами, подговорит Пивза вылить на нее воду при всех в большом зале. Удивительно, что барон не успел помочь и прогнать полтергейста. Видимо, все детали операции продумали до мелочей, что смогли его отвлечь. Много чего подобного, всего и не опишешь. Если Белла после прочтения убийства Сириуса ходила сама не своя и действительно было видно, что она переживает о прочитанном, то после выхода к студентов, она все чаще психует и проявляет агрессию. Полагаю, что это на нервной почве. Я помню, что ты мне объясняла про реакцию и ответ на нее. Остальной Слизерин продолжает ходить тише воды ниже травы, но своих по возможности защищает. Нападки на них увеличились, особенно после отдела тайн. Некоторых студентов, таких как Белла, постоянно сопровождают по 2-3 человека. На удивление это сблизило ее в какой-то мере с Радольфусом. До всех этих нападок на нее не замечала их вместе, хотя информация об их помолвке гуляла по Хогвартсу еще на моем первом курсе, а сейчас студенты часто застают их наедине. Возможно, есть шанс, что из договорного брака получится настоящий. Что думаешь? Кстати, старшие Блэки не писали, думаю, стоит опасаться их реакции. И не только их, вполне возможно, что отдел тайн тоже заинтересуется автором, который описал их секреты. Студенты, когда ты писала про один маховик, устроили что-то невообразимое, а у них там целая полка этих безделушек. Уверена, умники уже завалили письмами их отдел, кто-то с претензиями, кто-то наоборот с пожеланием трудоустройства туда. Многих серьезно заинтересовал момент с пророчеством, почти все чистокровные и большая часть полукровок верит в них. Поэтому для них было неким шоком читать про уничтожение целого зала с ними. Хотя я считаю, что ты права, мы сами творим свою судьбу, а веря в предсказания, самостоятельно подгоняем события под них. Уже скоро я буду дома и расскажу подробнее, что у нас тут происходит. Твоя сестра Петунья. Прочитав ее письмо, вздохнула, дети жестокие создания, даже ничего не успев совершить в своей жизни, Белла уже стала объектом травли, не помогла даже принадлежность к уважаемой семье, хотя вполне вероятно, что семья в данном случае наоборот сыграла негативную роль, людям только дай повод напасть на слабую часть заведомо сильного целого толпой, чтобы сломить, но надеюсь, что это поможет ей сблизиться с будущим мужем и будущее пойдет по иному пути. Все-таки есть у меня подозрение, что не зря женщин было так мало среди пожирателей, возможно, метка воздействовала куда сильнее на них, чем на мужчин, отсюда и неконтролируемая агрессия, как у лорда, что у Беллы, что у Алекта Кроу, да и проблемы с рождением ребенка после стольких лет брака Лестринджей, тогда как их основная задача по логике договорного брака сделать наследника. Не знаю точно, но и необъяснимая безумная любовь Беллы к лорду возможно следствие связи по метке. Что удивительно, писем от Блэков не было, ни одного, что очень настораживало и вызывало беспокойство. Но я решила пока не придавать этому значения, лишние нервы ни к чему. С Северусом мы помирились, он извинился, что доставал меня, а я попросила прощения, что накричала на него. Так что проводили время вместе, он изучал купленные Эйлин книги по зельям и чарам, хоть и не мог пока колдовать. Иногда мы варили простые составы под надзором его матери. Родители признались, что общались с дядей, пока я была занята книгой и помощью тому, не замечая ничего вокруг себя. На мой вопрос касательно того, поменяется ли что-то для меня, ответили, что нет, у биологического папаши нет никакой заинтересованности, чтобы признать меня своей дочерью, потому что уже есть свои дети и наследники в законном браке. И хоть я старше них, но по сути бастард, у которого нет никаких прав. Все как в реальной жизни, никакой поддержки от него ждать не стоит. Будет даже лучше, если его родные дети никогда не узнают обо мне, а то мало ли, устроит мне веселую жизнь. Петунья приехала домой за пару дней до Рождества. Перед праздником было решено пойти на косую аллею за подарками и прочими рождественскими мелочами, чтобы украсить елку. Северус в этот раз не присоединился к нам, они с Эйлин посещали дедушку, который планировал откинуть копыта в самое ближайшее время. Как оказалось, до него дошли книги, хоть он и был при смерти, но сознание его было чистым, поэтому он смог их прочесть, а умные люди намекнули, кто этот будущий самый молодой мастер зельеварения и декан Слизерина. А так как наследников и детей помимо Эйлин у него больше не было, он решил под конец своей жизни наступить на горло своей гордости и упрямству и принять дочь обратно. Не знаю, как отреагировал на появление дедушки Сев, но Эйлин была в некоторой степени рада, что отец, если не простил ее, то хотя бы смирился с ее выбором спутника жизни. По ее рассказам, он хоть и был строг к ней, но любил ее, свою единственную дочь. Наш шопинг начинался как обычно, с посещения банка, родители из-за праздников стояли в очереди на обмен магловских денег, а я, пока появилось свободное время, решила обратиться к гоблину насчет своей ячейки, проверить наличие писем. Все-таки то, что Блэки не дают о себе знать, начинало тревожить меня. До этого я еще ни разу не проверяла почту самостоятельно, надеюсь, что никаких проблем не возникнет. Служащий почему-то не торопился идти проверять. Это должно было меня насторожить или заставить задуматься, но я не обратила внимания. Родители уже обменяли деньги и планировали выходить из банка. Я отговорилась тем, что Эйлин меня попросила кое-что проверить, пару минут и я выйду. Договорились, что они с Петуньей подождут меня на крыльце у входа. Гоблин наконец-то вернулся и сообщил, что никаких писем для меня нет. Я нахмурилась, Блэки бы не оставили без ответа подобное оскорбление, описанное из книги, но отмахнулась от своего плохого предчувствия, поблагодарила его и пошла на выход. Прямо за дверьми банка на ступеньках успела заменить улыбающихся мне родителей и Петунью, прежде чем меня кто-то схватил с двух сторон и отпарировал. Часть 14. Оказавшись в неизвестной мне небольшой комнате без мебели и окон, я начала паниковать. Но мужчины, держащие меня под руки во время перемещения, заметили мою нервозность в виде подрагивающих рук, поэтому отпустили и решили поговорить. «Просим вас, мисс Эванс, не нервничать, мы не причиним вам никакого вреда», попытался успокоить меня мужчина спокойным располагающим тоном. «Сейчас за вами придут и все объяснят. Извините, что ваше перемещение произошло так резко и без предупреждения, пока могу лишь сказать, что мы действовали в ваших интересах», взял слово второй мужчина, который отошел от меня на пару шагов. «Хорошо, я не знала, что еще сказать, поэтому выбрала тактику молчать и собирать информацию о том, что меня окружает. То, что они не причинили мне пока никакого вреда и настроены на диалог, безусловно, радовало. Я очень боялась физического воздействия, честно признаюсь, я та еще трусиха, которая при малейшей угрозе себе или родным, вывалила бы всю информацию за спасение жизни. Поэтому то, что со мной еще ничего не сделали, расценивала как подарок небес. Через минут 10 ожидания, когда я начала немного приходить в себя и успокаиваться, в комнату зашел мужчина лет 60 приятной наружности и пригласил меня пройти за ним. Не стала задавать вопросов и просто вышла из комнаты и попала в длинный коридор со множеством дверей. Перед одной из них мужчина остановился и пригласил меня зайти первой. Было ли страшно? Определенно, но выбора не было. Пришлось собраться и зайти в неизвестность. На удивление, это был кабинет, просторный со множеством шкафов с книгами и различными приборами, которые я видела впервые. Окна в комнате тоже были, но по картинам за окном, поняла, что они зачарованы и не отображают действительность. «Присаживайтесь, думаю, нам стоит о многом поговорить», указал на довольно уютное на вид кресло перед своим столом, за который он сел. «Я один из сотрудников отдела тайн, свое имя разглашать не буду, да и оно не имеет никакой роли для вас, разговор нам предстоит длинный, но подождем пару минут, сейчас к нам присоединится мой коллега, можете пока осмотреться», милостиво разрешил мой похититель, махнув рукой в сторону книг и артефактов. Вот оно что, все-таки отдел тайн. Это отчасти радовало, это лучше, чем оказаться в темницах Блэков. Не стала отказываться от его предложения и пошла посмотреть, что за книги лежат на полках, но, увы, рукописи были либо настолько старыми, что названия на обложках не печатали, либо они были на непонятных мне языках. Брать что-либо в голые руки я опасалась. Возможно, мужчина думал, что я пойму, что там находится, и оценю его коллекцию, но, увы, это было как с Томом и его письмами, я ничего не понимала, надеюсь, мой скучающий вид сочтут за незаинтересованность, а не за полное незнание. Через минут 5 пришел его коллега, мужчина лет 40, мы устроились в креслах и начали разговор. «Ваша личность очень заинтересовала нас с самой первой книги. Сначала было любопытно, потому что мы находили связи между будущими потомками знаменитых родов, чего уж скрывать, некоторые из наших сотрудников узнавали в ваших персонажах своих будущих внуков», усмехнулся самый первый мужчина, который привел меня в свой кабинет, но когда мы изъяли из Хогвартса зеркало Ейналиш, шутки кончились, резко становится серьезным говорящий, мы не думали, что найдем его, все-таки до описанных вами событий приличное время, но оно все-таки уже было в школе полной детей. На втором курсе после информации о месте нахождения входа в тайную комнату, с нашей помощью и активной поддержкой устранили Василиска, добавляет второй мужчина, мы знали и раньше, что он находится в школе, но не предполагали, как проникнуть в его логово, а директора нам не позволяли обследовать школу вдоль и поперек. На третьем вы ввели в повествование одного из блэков, и мы поняли, что история, которой вы делитесь со всеми нами, не закончится, если мы не вмешаемся. За вами была слежка сразу после упоминания блэков, а вот эта новость меня шокирует, хоть я и пытаюсь делать вид, что спокойно, но думаю, они прекрасно видят и замечают, как мое тело напряглось, а в глазах плещется страх. Они вычислили еще в первый месяц после публикации узника Азкабана, что приходит один и тот же человек под обороткой за письмами, но вам повезло, что они не стали сразу предпринимать активные действия. К слову о вашей корреспонденции, мы с первой книги сотрудничаем с гоблинами и обезвреживаем ее. Мы не допускаем до вас опасные или вовсе смертельные письма и посылки. А поверьте, их становится с каждой книгой больше. От просто недовольных фанатов, до людей, которые узнали себя или своих детей в произведении. А разве гоблины могут участвовать в делах магов? На мой удивленный вопрос последовал вполне логичный ответ. Гоблины не лезут в дела обычных волшебников, это факт, подтвердил мои мысли мужчина. Но они не могут не подчиняться определенным волшебникам из-за клятвы. Если что-то угрожает волшебному сообществу, они обязаны помочь нам предотвратить угрозу, на этом мы их подловили, если хотите так думать, и получаем их поддержку, будто читая мои мысли он продолжил, если вы переживаете о содержимом ваших писем, не стоит. Мы получили от них только допуск на проверку безопасности содержимого, без раскрытия содержания писем и тому подобное. Позже, если захотите, сможете получить доступ к содержимому и именам отправителей опасных писем. Не обессудьте, но их содержание мы изучили, чтобы при возможности знать личности тех, кто вам может угрожать, да и нам проще обеспечивать вашу безопасность, зная их. После его слов удивление очень явно читалось на моем лице. Ранее я еще удивлялась, что не было ни одной попытки покушения или другого вреда для здоровья за столько книг. Гермионе, вспомнилось, фанатки прислали письмо с гноем Бубантюбера лишь за статью «Скитер в ведьмином досуге». Были мысли, что может сама Эйлин или гоблины не допускают опасное, а оказывается вот оно что. После вашей последней книги блэки активизировались, лишь с нашей помощью Эйлин удалось уйти от них в последний раз, хотя она их даже не заметила, сжала кулаки, чтобы сдержать дрожь, которая прошла по моему телу от ужаса, который мог быть, если бы ее поймали. Мне все равно, как и когда они узнали, что за письмами приходила Эйлин, ее безопасность меня волновала больше, с разочарованием отмечаю, что наш маскарад и оборотка была бесполезной. Не удивляйтесь так, мы давно знаем, кто прятался за обороткой, как и знаем, кто вы. Если бы не наша помощь, Эйлин давно бы уже вычислили, а поверьте, за вами охотятся не только уважаемые блэки, скривился мужчина, будто съел лимон, видимо, сам точит на них зуб, а нам очень важно знать то, чем закончится история, и действовать исходя из общей картины происходящего. Сегодня же, продолжил другой мужчина свое объяснение, почему они без предупреждения меня забрали, вас было решено схватить и доставить в Black House. Мы их опередили, полагаю, они будут думать, что опоздали, и вас схватили их конкуренты. Мы их отвлекли, чтобы они не заметили ваших родных, так что за них вам не стоит беспокоиться. После его последнего предложения у меня получилось перевести дух. Мысли, что будет с родителями и Пет, не давали мне покоя. Решила спросить их, не они ли в таком случае одолжили крестраж Тома, но почему тогда, так долго не возвращали, если признаются в содеянном. Нет, это были не мы, но мы провели свое расследование по этому поводу. А как вы понимаете, у нас гораздо больше возможностей, нежели у мистера Ридла, улыбается мне мужчина под конец фразы. Это был Дамблдор, вот так просто мне сообщают эту информацию, в целом, для меня ожидаемый результат, он исследовал диадему и хотел ее уничтожить, но после вашей записки передумал, хотя скорее испугался, что сделает только хуже. Он не хотел ее возвращать, тянул до последнего, но мы мягко намекнули, что ему не стоит и дальше тянуть с возвращением, добавляет второй сотрудник. Мы прекрасно осведомлены, к чему приводит крестражи и их отсутствие рядом с владельцем, не считая наших огромных скрытых библиотек обо всем, что только успели придумать волшебники за тысячи лет, и заканчивая нашим шпионом в рядах, так сказать, не называемого, улыбается мужчина. «Признаюсь, мы проморгали создание стольких крестражей», — глубоко вздыхает старший мужчина, смотрит на меня внимательно, что-то решая в своей голове, и продолжает: «Обычно, если кто-то создал один, мы еще можем закрыть глаза в зависимости от веса волшебника в магическом мире, но как только заметим, что у него начинается безумие, по-тихому устраняем его и его крестраж. Если маг создает два крестража, это стопроцентное уничтожение. Не удивляйтесь, эта практика действует не только в нашей стране, в Европе похожая ситуация», — откровенно делится со мной информацией, «но как мы понимаем, у мистера Ридбла их гораздо больше, чем два, и для нас все, что мы должны сделать с ним и его кусками, осложняется еще его силой и способностями. Сильные маги сами по себе живут долго и не боятся смерти, поэтому не идут по этой скользкой дорожке. Только слабые маги решаются идти на этот отчаянный шаг в попытке продлить свою жизнь. По крайней мере, на моей памяти именно так всегда и было», — заканчивает свою речь мужчина. «Решаю спросить, сколько ему лет в таком случае, и как они поняли, что речь идет именно о крестражах?» «Мне 300 лет, милочка», — явно гордится своим возрастом мужчина, который вовсе не выглядит на свой возраст. «Я ему, на первый взгляд, дала лет 60, не больше. Мы поняли, что речь пойдет о крестражах еще с первой книги, а вторая лишь полностью подтвердила наши догадки. Почему мы их не уничтожили раньше, в вашей истории нам самим очень интересно», — немного хмурится мужчина на свою мысль, — «но скорее всего мы просто не нашли их. Как я говорил ранее, маги делают один, максимум два крестража, и держат их всегда при себе, зная о последствиях. В вашей истории он их хранил явно не у себя дома, поэтому наш шпион не смог сообщить информацию об их местоположении, а мы не смогли их уничтожить. Кстати, описанные вами комнаты в книге — это нечто вроде коридора», — добавляет уже молодой сотрудник, — «хотя вполне возможно, что и его возраст далек от моей оценки, мы бы не допустили никого до настоящих лабораторий и того, что мы скрываем. Шары пророчеств, маховики, для нас это детские игрушки, уничтожение которых для нас не имеет особого значения. Открою вам маленькую тайну, юная мисс», — лукаво улыбается мне 300-летний дедок, — «с помощью маховика времени невозможно ничего изменить в прошлом или будущем. Все, что вы будете делать, даже если назло и специально с целью изменить мир, его не изменит, а приведет вас в ту же точку, из которой вы пришли. Раз уж от меня не пытаются особо что-то скрыть, стало интересно узнать, что же представляет из себя арка смерти, о чем я и не преминула спросить. Это очень древний портал, мы предполагаем, что межмировый. Мы разобрались в принципе его действия и настроили на перемещение между арками. Таких арок в мире насчитывается на данный момент штук 7, раньше было больше, но их уничтожили или захоронили те, кто не понимал, как ими пользоваться», — поясняют мне особенности арки. «Я же хочу узнать, что было бы с Блэком, упади он туда». «Вижу в глазах ваш вопрос касательно Сириуса. Если честно, мы до сих пор гадаем, куда его могло отправить. Были эксперименты до того, как мы разобрались. Единственное, что мы поняли, — люди не умирают, а перемещаются в другой мир. А вот куда и что там происходит, покрыто тайной. Вообще мы предполагаем, что эти порталы использовались мифическими существами, когда они решили покинуть наш мир. Да и гоблины с эльфами пришли тоже через них, хоть и гораздо позже. Но первые ни за что не признаются, как ими пользоваться. Поверьте, мы очень пытались узнать эту тайну. Предположу, что пытались от слова пытки, но не мое дело, поэтому делаю вид, что не замечаю его горечь на последних словах. Видимо, волшебники поплатились за это сполна, а эльфы просто не помнят этого или вообще не знают, так как шли в комплекте с гоблинами, которые отвечали за переход. Спросите, зачем нам знать тайну арок? Все очень просто: так как эти порталы двойные, мы не хотим, чтобы из них кто-то вновь пришел на нашу сторону, поэтому охраняем и пытаемся найти способ, чтобы закрыть их окончательно. К сожалению, их невозможно переместить, так как они зависят от своего положения. При попытках их разрушить или иным образом поменять их местоположение, случались катастрофы. Поэтому и министерства разных стран строились преднамеренно вокруг них, чтобы никто не смог им навредить, дополняет информацию более молодой волшебник, что подтверждает мое предположение и о его возрасте. Вся эта информация, конечно, очень интересна и полезна для размышлений, но стоит вернуться к главной проблеме: зачем меня переместили, и как решить проблему со слежкой и нашей безопасностью. Что будет дальше со мной, Эйлин, нашими семьями? Решаю задать основной вопрос, который меня тревожит. Больше никаких гоблинов, письма будут приходить к ним, но вы за ними будете спускаться к нам в отдел, вам выпишут допуск, как временным сотрудникам, чтобы вас нельзя было отследить. На ваше счастье, никто не смог, благодаря нашей помощи, вычислить ваши реальные личности, поэтому за своих близких не переживайте. Тонкий намек, поняла, приняла. Теперь главный вопрос, что они от меня потребуют взамен. Я понимаю, что бесплатный сыр может быть только в мышеловке. Что вы от меня потребуете взамен за вашу помощь? Я благодарный человек, не хочу оставаться в долгу столь уважаемым людям, которые меня не раз выручали. Мы понимаем, что вы ведете какую-то свою игру с мистером Ридлом, но пока не понимаем какую. Для нас главное, чтобы маг такой силы не стал сумасшедшим и не пошел убивать людей, а если судить по вашим книгам, то он таким станет. Многозначительный взгляд на меня заставил поежиться. Решила не скрывать от них правду. Я хочу, чтобы он восстановил душу. Пока он сомневается в этом решении, но я планирую его уговорить. Если у меня не получится, то я помогу вам его убить. Понимаю, что действительно так поступлю, если Том станет безумным. Принимаем ваши условия, ненадолго задумывается, но как только он убьет мирного гражданина, который ничем смертельным ему не грозит, неважно это будет волшебник или магл, мы будем ожидать от вас активное участие в его устранении. Касательно ваших книг, мы надеемся, что в наши руки они будут попадать немного раньше студентов в Хогвартсе. Вас это устроит? И последний вопрос, вы видите будущее? Вообще вполне логичные и даже простые требования. Мне незачем отказываться от их возможности защитить меня и мою семью, пока книги не будут дописаны. Касательно того, говорить ли им о моем попадании, я не думала, это та вещь, которую стоит скрывать от таких серьезных людей. Вполне возможно, что в их библиотеках есть похожие случаи, поэтому я, не скрывая ничего, рассказала им, откуда я знаю, что будет с волшебным миром в будущем, что в моей прошлой жизни были написаны книги и сняты фильмы об их мире. Все мои знания оттуда, а сама я была простым маглом. Полагаю, мой рассказ их несколько разочаровал, они надеялись, что я вижу будущее и могу стать одной из них, помогая им в их работе. Но, увы, я была лишь простой взрослой женщиной, запертой в детском теле, которая не хотела войны. Спросила их, были ли похожие случаи, может они где-то задокументированы у них. Случаи были, но сами понимаете, не все стремятся признаваться, что они из другого мира. На моей памяти был один маг в прошлом веке, с которым я встречался лично. Он все твердил, что будут две войны, что надо спасти Фердинанда и убить Гитлера, но мы ему, к сожалению, не поверили, так как он вел себя, мягко говоря, неадекватно. А когда хотели расспросить его подробнее, не смогли, так как он покончил с собой, оставив записку, что не желает жить в этом мире и проходить ужасы двух войн снова. А когда начали сбываться его предсказания, мы очень пожалели, что не послушали его. Из-за нашей ошибки погибли миллионы людей, в его словах отчетливо слышится горечь и чувство вины. Его воспоминания об этом натолкнули меня вспомнить катастрофы моего мира, которые должны случиться в это время. К моему огорчению, я была совсем не сильна в истории, и в голову ничего толком не приходило, по крайней мере те события, к которым можно вспомнить конкретную дату, но одну трагедию я все-таки помнила хорошо. Знаете, в целом истории наших миров схожи. Я сравнивала крупные события, которые происходили в обоих мирах, разве что у нас нет волшебства. Мужчина заинтересованно подобрался, внимательно меня слушая. 26 апреля 1986 года случится авария на атомной электростанции в Чернобыле. Сообщите русским, чтобы не допустили ее, пострадает очень много людей, и радиация распространится не только по Украине и России, но и затронет почти всю Европу. Буду очень надеяться, что они смогут предотвратить эту ужасную катастрофу. В своей жизни я не могла думать о ней без слез, пусть хоть в этом мире все сложится лучше. Благодарим вас за информацию, мы обязательно сообщим об этом русским магам. Если вспомните что-то еще, сообщите нам. А пока держите этот переговорный блокнот, Мужчина достает из своего стола белый блокнот и передает мне: «Все, что напишите, будет появляться у меня. Предупреждайте о каждом вашем визите и пишите, придете вы или миссис Снейп. Я же буду информировать вас о новой корреспонденции. Сейчас, полагаю, вас стоит отправить домой, а то ваша семья переживает. Но надеюсь, что у нас еще будет время на продолжительную беседу о вашем мире без магии в самых мельчайших подробностях», — улыбается мне на прощание маг. Не став никого задерживать, меня провожают в ту же комнату, куда меня переместили сразу с лестницы банка. Только сейчас вместо двух мужчин находится один. Он без слов берет меня под руку и переносит на задний двор моего дома и, не говоря ни слова, аппарирует. Захожу домой и зову родителей и Петунью. Со слов сотрудников отдела тайн, они уже дома, отправили сову моему дяде с просьбой помочь найти меня, но ее успели перехватить, так что переживать не стоит. Слышу, как Пет несется со второго этажа, чуть не сбивает меня с ног, когда начинает меня обнимать и плакать. «Тише, тише, все хорошо, сестренка, я дома, все хорошо», — обнимаю сестру и пытаюсь успокоить, но ее поток слез становится лишь больше. «Мы так испугались, так страшно. Лили, мы не знали, что делать. Я побежала к Эйлин, но никого не было дома. Понимаю, насколько они чувствовали себя беззащитными, особенно родители без магии. Крепче прижимаю к себе сестру. Заходят родители, видят нас на пороге и тоже обнимают нас двоих. У матери красные глаза от слез, на отце лица нет. Таким я его видела второй раз в жизни. Первый был, когда мы пару лет назад попали в больницу. Все хорошо, не переживайте. Это была чья-то тупая шутка. Школьники, они обознались, но поняли это слишком поздно. Сказали, что выплатят мне компенсацию за свою ошибку. Пытаюсь при удобном случае как-то оправдать наличие у меня денег в будущем. Смотрю на Петунью и одними губами говорю «позже», моргает в знак согласия. Историю приходится сочинять на ходу, но родители вроде верят. По крайней мере, отец ворчит что-то про недалеких магов. Спустя минут 10 проверки, что со мной все хорошо и я не пострадала, нас с Пет наконец-то отпускают наверх. Заходим в мою комнату. Полагаю, сейчас начнутся вопросы от сестры на тему, где я была, но вместо этого она смотрит на меня виноватыми глазами, и я чую, что она успела что-то натворить. Поднимаю брови, ожидая от нее объяснения. «Я написала в твой дневник тому, что тебя похитили», — кается Петунья, закусывая губу и опуская глазки в пол. «Приехали». Часть 15. Не стала паниковать раньше времени, стоило проверить первым делом, что Петунья написала тому. Надеюсь, никаких реальных имен не упомянула, еще не время открывать все карты. Открыв запись в блокноте, с облегчением выдыхаю, читая ее немного наивное послание. «Маму Ро похитили, я ее близкий человек, помогите, пожалуйста. Я больше не знаю, к кому обратиться». А потом приходит понимание, что человек может сложить 2 плюс 2 и связать меня с ребенком, похищенным рядом с банком, но есть шанс, что мой внешний вид в очередной раз спишут на оборотное. Хорошо, что меня быстро вернули домой. Том успел только написать и спросить, когда это произошло и где. Петунья не успела послать ему ответ, поэтому пришлось мне отвечать, что уже все в порядке, но нам предстоит серьезный разговор чуть позже, это связано с моим похищением. На мое удивление, он не поверил, что ему пишу я, попросил доказательства, сказать что-то такое, что могла знать только мама Ро. Не стала долго думать и написала первое, что пришло в голову. Что до чтения книг, он планировал или уже сделал тайник для своего крестража в пещере, где, когда он был ребенком, напугал детей из приюта. Упомянула и про уникальных жителей пещеры, обитающих на дне озера. Попросил не продолжать, сказав, что верит. Потом вспомнила, что до того, как Регулус одолжит своего домовика еще очень много лет, вполне вероятно, этих планов насчет пещеры даже в зародыше не было, а я сейчас подкинула ему идею. Успокоила сестру, что все в порядке и не стоит переживать, спровадила ее в свою комнату. А то она хоть и храбрится, все равно дико боится Тома. Удивительно, как только решилась попросить его о помощи. Звучит как не очень удачная шутка.